Искра едва дышала, наблюдая эту эпическую битву. В ее сознании образы и воспоминания другого мира расплывались в трагической действительности. Даже на корабле ее оберегали и баловали. А теперь она видела картину смерти под луной и звездами и вдыхала запах горячей, алой крови в ущелье у Сесои. Запах становился все более тяжелым. Трое охотников, вооружившись ножами, уселись на еще не остывший труп вопуска. Они содрали с него шкуру и начали резать его, складывая мясо грудами и бросая куски собакам в награду. Затем один из них, подняв глаза, увидел силуэт искры на фоне неба. Даже собаки в своем возбуждении не заметили ее. Охотник остановился, потом вскочил, отвел руку назад, выдвинул ее вперед, и сверкающее копье, похожее на осягай, просвистело в воздухе. Его стальной наконечник пробил лед в 12 дюймах ниже того места. Если бы оно попало немного выше, оно пронзило бы ее. Звон стали, падение копья и движение внизу моментально пробудили в искру сознание опасности, и она отскочила назад. В ту же секунду молниеносный догнал ее и повел рысью прочь от поля битвы. Картина, которую они только что видели, не была для него трагедией. Это было только убийство, самое обыкновенное явление в его мире. Он не понимал волнения искры, так как не испытывал ни страха, ни возмущения. Он чувствовал скорее разочарование. Разыгралась битва, к которой он так стремился, и он не имел возможности принять в ней участие. В этом смысле смерть вопуска огорчала его. По мере того, как они все дальше отходили от морского берега, в нем снова разгоралось желание проявить перед прекрасной подругой свою прославленную доблесть. Если говорить непрекрашенную правду, молниеносный испытывал в первый раз в жизни бешеное желание покрасоваться. Как вино возбуждает рассудок, так счастье пробудило его тщеславие, и он страстно ждал подходящего случая. В этом настроении он повел искру к обрыву у Сесои, обращенному к суше. С этой стороны ледяная гора спускалась к пустыне, представляя собой длинный, пологий холм из гладкого льда, высотой в 300-400 футов. В обычное время молниеносный вел бы себя здесь чрезвычайно осторожно, но в эту ночь в него вселился без презрения к опасности, и он помчался к предательскому обрыву, словно сам у Сесою был ему нипочем. Искре мерцающий откос показался довольно безобидным. В нем не было ничего страшного. При свете луны и звезд он представлялся ей вполне удобным для спуска. Вот тогда-то это случилось. Молниеносный поскользнулся передними лапами. Передняя часть его тела подалась вперед, и он несколько секунд висел в воздухе, зацепившись когтями задних лап за лед. Потом очень медленно, дюйм за дюймом, он стал сползать, и на глазах у удивленной и испуганной искры начался позорный спуск. Дюжину ярдов он скользил, как сани. Затем выступ на льду отбросил его в сторону. Он окончательно потерял равновесие и с этой минуты уже не помнил, что с ним происходило. Последнее, что он увидел, была искра, смотревшая на него с высоты обрыва у Сесои. 300 футов или больше он катился, кувыркался и подскакивал, все время ускоряя темп. Он путешествовал то на спине, то мордой вниз, то крутился в воздухе вверх тормашками. Когда он достиг подножия у Сесои, он напоминал мешок пшеницы, потерявший форму. Он поднялся, пошатываясь. У него кружилась голова. В животе что-то странно переворачивалось. но зрение не изменило ему, и то, что представилось его глазам, заставило его очнуться и побудило его к немедленным, весьма правда неуверенным действиям. В результате падения с вершины Усисою он очутился в самом центре стада полярных зайцев. Крупные белые зверьки окаменели, парализованные его неожиданным появлением. Возможно даже, что они приняли его сначала за обломок льдины. Прежде чем они поняли, что он живое существо, один из них очутился у него в зубах. Молниеносный убил зайца, затем улегся на животе, зажав его между передними лапами, и отдышался. Он поймал зайца совершенно инстинктивно. Его тело, тренированного для целого ряда известных движений, действовало подобно механической пружине. Когда у него прояснилось мозгу, мертвый заяц впервые обрел для него конкретное значение. Молниеносный, со свойственной ему сметливостью, быстро сообразил, что он может положить убитого зверька к ногам искры, чтобы оправдать свой неожиданный позорный спуск. Его гордость и чувство собственного достоинства пострадали, но теперь он приободрился и встал на ноги, сжимая в зубах зайца. Он принесет его искре, он даст ей понять, что он ради этого совершил свой удивительный спуск с Усисои. Он добежал до края ледяного откоса и здесь внезапно остановился. Все его планы снова рушились. Он услышал испуганное «ип, ип, ип». Он опустил зайца из зубов и остановился, неподвижный как лед, окружающий его. Он услышал искру раньше, чем увидел ее. Он услышал ее испуганный лай, шум ее падающего тела, ее отчаянный визг, когда она миновала первый ледяной уступ. Затем он увидел ее. Искра летела точно огромный желтый шар, и когда она достигла основания горы и пронеслась мимо него, молниеносный схватил зайца в зубы и подбежал к ней. Кое-как, поднявшись на ноги, искра, спотыкаясь, описывала круги. Молниеносный подскочил к ней. «Посмотри, искра, — как бы говорил он, — я спустился сюда за зайцем. Я поймал его для тебя». Когда искра остановилась и устремила на него взгляд, он, красуясь, поспешил к ней. Последующие секунды были самыми беспокойными мгновениями в его жизни. Не дав себе труда всесторонне разобраться в положении дел, искра вцепилась молниеносного со всем бесстрашием, свойственным ее полу. В течение этих 30 секунд молниеносный находился в полной уверенности, что его убивают самым жестоким образом. Но он пострадал не особенно сильно. Несколько клочков шерсти были у него выдрано, но возмущение искры было, в сущности говоря, на 99% вокального характера, и только 1% падал на физические действия. Так что по окончанию этой операции молниеносный остался под впечатлением, что он получил здоровую трепку, но не чувствует никакой боли. Он ни разу не дал ей сдачи. В своем изумлении и беспомощности он даже уронил зайца. Все эти обстоятельства по истечении 30 секунд были приняты искрой во внимание. Она отошла на несколько шагов и взглянула на него. Молниеносный, с зайцем в зубах, терпеливо смотрел на нее. Рычание искры смягчилось. Она отвела взгляд в сторону, потом снова посмотрела на него. Молниеносный начал извиваться всем телом. Искра удостоила его легким вилянием великолепного хвоста. Потом она внезапно кинулась к нему и ткнулась мордой в его шею. Молниеносный с радостным визгом уронил свой дар к ее ногам, после чего они, забыв о случившемся, дружно поужили мясом зайца в Апао. В эти первые часы их близости, в скитаниях молниеносного искры, не было никакой системы. Только когда искра почувствовала усталость, в ее сознании начала вырисовываться определенная цель. Она последовала за молниеносным вглубь пустыни до самой границы тундры. Бескрайние равнины пленяли ее, и когда она останавливалась, чтобы посмотреть перед собой и прислушаться, ее тянуло не к морю, а к югу, всегда к югу, туда, где были леса, солнце, тепло, свет и дом. Но усталость и желание как можно скорее обрести теплый угол влекли ее к могильному камню и к кораблю. Как только она устремилась к ним, молниеносный понял, что ему угрожает. Он знал, что памятник и корабль тесно связаны с жизнью искры и относился к ним враждебно. Безошибочный инстинкт говорил ему, что в этом направлении его поджидает опасность, такая же смертельная, как вопуск. Но не опасность удерживала его, а какое-то неотвязное чувство, укрепившееся в его душе и говорившее ему, что он потеряет искру, если она вернется на корабль. Искра со своей стороны смотрела на вопрос с совершенно иной точки зрения. На корабле было много ненавистного ей, и эта ее ненависть еще усилилась с момента смерти ее хозяина. В особенности она ненавидела диких эскимосских волкодавов. Но корабль уже много месяцев был ее домом. Там были пища, тепло, удобная постель, на которой она могла спать долгие часы. И она не понимала, почему бы молниеносному не воспользоваться всем этим вместе с ней. Она не хотела покидать его и прибегала к особым женским уловкам, чтобы его убедить. Иногда, когда молниеносный отставал, она визжала, выла и ласкала его до тех пор, пока он не соглашался следовать за ней дальше. Если же ее ласки не помогали, она решительно шла вперед одна, делая вид, будто хочет покинуть его. И молниеносный, охваченный безумным страхом, догонял ее. Таким образом они дошли до могильного камня. И здесь искра вновь легла в одну из ям, где она пролежала столько часов. Из ее груди вырвался тихий, жалобный визг. Много раз призывала она своего хозяина. Много раз молила она его подняться из-под этой груды скал. И, наконец, она поняла, что произошло. Для нее смерть была чем-то неосязаемым и таинственным. Она очень долго не понимала ее значения. Но теперь она почувствовала ее. Она знала, что ее господин никогда не откликнется на ее призыв, что скалы удержат его навеки. И в ее вое звучало безнадежное горе. Звери лишены дара речи, но они понимают друг друга. И молниеносный осознал значение этой груды скал пустыни. Могильный камень также находился в какой-то связи с кораблем и с искрой. Чувство звериного разума пробудилось в нем, и он почуял близость невидимого покойника. Он лег рядом с искрой. Ему показалось, что она слушает, что она ожидает голос из могилы, и он тоже начал прислушиваться. Она долго лежала, насторожившаяся, напряженная. Потом встала и направилась к морю. Молниеносный последовал за ней до самого льда и там остановился. Подождав немного, она начала звать его с собою. Он был уже не тот, что раньше. Уже не так гордо, вызывающе нес он голову. Шаг утратил легкость, а тело — гибкость. Искра возвращалась домой на корабль, и он знал это. Она покидала его. Этот факт, непроверенный разумом, ложился ему на душу тяжким бременем, которую он не в силах был сбросить. Он снова остановился. Он чуял близость корабля. Он слышал голоса людей. До него доносился запах собак. Он сделал последнее усилие, чтобы объяснить Искре. Вот тут для него предел, дальше которого он не может идти. И все-таки Искра не поняла его. Она умоляла его следовать за ней. Она три раза убегала от него и три раза возвращалась к тому месту, где он лежал, точно каменное изваяние, в снегу, вытянув морду между передними лапами. Потом она в четвертый раз покинула его и больше не возвращалась. А молниеносный ждал. Ждал до тех пор, пока его неподвижное тело не окоченело от холода и пока не погасла последняя искра надежды. Потом он встал и медленно повернулся к берегу. Вокруг него снова был его старый мир. Красота и очарование исчезли. Он опять видел только безграничное пространство, наполненное убийственным одиночеством, которое никогда еще не давило его так, как сейчас. Оно убивало в его душе все надежды, все желания. Мудрые индейцы говорят, что боги были правы, не одарив зверей силой разума, так как они, имея разум, стерли бы людей с лица земли. И сейчас молниеносному не хватало именно этого разума. Завтра или послезавтра не существовало для него. А сегодня было мрачно, как беспросветное отчаяние. Он вернулся к могильному камню и лег в яму, согретую золотистым телом искры. Он устал. Пока он был с искры, эта усталость не чувствовалась. Он долгие часы бродил, ни секунды не отдыхая, прежде чем нашел корабль и след искры. И еще много часов бродил он вместе с ней. Больше суток его удивительные мускулы работали неустанно. И теперь им постепенно овладевала какая-то летаргия, вызванная усталостью. Он боролся с ней. Он не хотел заснуть. У него было одно сознательное желание. Бодрствовать, сторожить, не пропустить искру, если она вздумает вернуться к нему. Он много раз пробуждался, пока не пал конец в тревожную дремоту. Это был сон, наполненный беспокойными и изменчивыми видениями. Он снова был вожаком большой белой стаи клыкастых волков и атаковал во главе ее оленя стада Оли Джона. Он подходил к краю ущелья, где стояла хижина белых людей. Он мчался на перегонки с ветром, сначала под луной и звездами, потом среди мрака и бури. Перед ним и в его сознании носились какие-то смутные призраки. Он видел и чувствовал их. Если бы Джон Брайан мог встать из могилы, он услышал бы жалобный вой, в котором звенело одиночество более глубокое, чем тоска, испытанная им за всю его жизнь. Все, что снилось молниеносному, уже не возбуждало в нем ни волнения, ни желания. Над ним даже во сне веселая тяжкая пелена мрачного, непередаваемого отчаяния. Он проспал несколько часов. Когда он проснулся, белая земля и море были окутаны мраком. Звезды спрятались, северное сияние погасло. Перламутровая чаша неба превратилась в бездонную пропасть. Над могильным камнем стонал ветер. Казалось, душа женщины пришла плакать над умершим. Молниеносный встал, явственно ощутив близость покойника. Но это не было тяжелое чувство. Оно заставило его подойти ближе к могильному камню. Под этим камнем лежало нечто, принадлежавшее искре. Он завыл и прижался к черному камню, прислушиваясь, вглядываясь в темноту сверкающими глазами. Его сердце билось часто, кровь бурными потоками неслась по жилам. 20 поколений волков канули в небытие, и он простоял так несколько минут. Собака белого человека. Охваченный волнением, заглушивший в нем все другие чувства, он сел на задние лапы, и глубокая, какая-то странная новая нота прозвучала в его протяжном вое, обращенном к безмолвному и бездонному небу. Два раза раздавался этот вой, прежде чем он отошел от могильного камня и пропал во мраке. Он снова начал кружить по направлению к кораблю. На открытом ледяном пространстве ветер яростно трепал и колотил его. Метель, гнавшая густые хлопья снега, слепила ему глаза и забивала ноздри. Он не мог ни видеть, ни чуять. При таком ветре невозможно было искать следы, бесполезно было охотиться. Но для молниеносного ветер в эту ночь был другом. Инстинкт подсказывал ему, что он в безопасности, что он может подойти к кораблю хоть вплотную. Ибо звериный инстинкт чует опасность лишь постольку, поскольку ее можно слышать, обонять и видеть. Он подошел на 20 футов к чудовищу, застывшему во льдах, прежде чем уловил во мраке его очертания. Медленно, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы принюхаться и прислушаться, он обошел корабль и на противоположной стене достиг ледяного моста, который поднимался от поверхности моря к палубе корабля. Вверх и вниз по мосту уходили все люди и животные, обитавшие на китобойном судне. По его утоптанной поверхности втаскивали туши и шкуры убитых медведей и тюленей. По нему уходили и возвращались охотники и торговцы. И как бы яростно ни подметал ночной ветер этот мост, он не мог смести с него все запахи. Молниеносный понемногу впитывал в себя эти запахи. И в его звериной душе, раздираемой борьбой между инстинктом волка и инстинктом собаки, медленно происходило странное чудесное превращение. Ему хотелось подняться туда. Ему хотелось забраться на мост, созданный руками человека, так же, как когда-то хотелось заглянуть внутрь хижины белого человека на краю ущелья. А затем, в этот час, когда он мог бы пройти еще дальше, ветер внезапно замер с усталым вздохом, тучи рассеялись над его головой, и полная луна показалась на небе, внезапно заливая море своим светом, точно заревом грандиозного пожара. Молниеносный увидел вокруг себя и над собой все, что временно скрывало от него метель. Огромный темный остров, жуткие белые обледенелые мачты, призрачные чехлы, и одновременно так близко оба удивились, нечто живое. Это был человек. Он стоял на мосту на расстоянии двух прыжков от молниеносного и глядел на него. Его лицо было белое в лунном свете, глаза казались неподвижными. Это был Бринсон, надсмотрщик за собаками. Бринсон, прозванный белым эскимосом, так как и 40 лет своей жизни он провел 20 лет на севере. Он в одно мгновение узнал в молниеносном настоящего волка. Несмотря на его окраску, это был первый небелый волк, которого он когда-либо видел на льдах Полярного моря. Благодаря происхождению и долгому опыту в Бринсоне был заложен инстинкт исследователя, и не только охотника. Он быстро отпрянул, не делая ни одного резкого движения, затем побежал на противоположный конец корабля, где были привязаны собаки, ходившие на медведя. Молниеносно выйдя на открытый лед, услышал слабый звон обледенелой стали. Запах и звук теперь хорошо доходили до него. Он чуял близость людей и собак. Он слышал движение последних и сопровождавшие это движение клик-клик-клик цепей. Но он не боялся ни волков, ни собак. И в нем внезапно вспыхнула ненависть к животным, звенящим цепями. В нем были сильны незыблемые законы его стаи, законы дружбы, соперничества, борьбы не на жизнь, а на смерть за обладание самкой. И в запахе собачьей своры он чуял причину ухода искры. Он понял, почему она покинула его. Чувство полного одиночества и томления, мучившее его несколько минут тому назад, потонули в бешеной ненависти, клокотавшей в нем. Он угрюмо отошел от корабля шагов на 200. Затем по волчьей свернул в сторону и стал выжидать. Он знал, что они приближаются. Он слышал звяканье их когтей, когда они прыгали через перила, и топот их лап, когда они бежали вниз по ледяному мосту. Они не издавали ни звука, охотничьей собаки Бринсона. Зато услышался голос самого Бринсона, понукавшего и наускивавшего их.